Куколка бодро нырнул в светские дела, а именно. Выпил большую чашку кофе с двумя популярными филипповскими пирожками, еще тепленькими, и принялся писать матери в провинцию восторженное письмо о своих блестящих шагах на поприще литературной славы, о верных друзьях меценатовской плеяды, о яблоньке, которая, по его меткому утверждению, была лучшим божьим созданием на земле, о романе в 34 частях, которые он предлагает писать. Так здоровое зерно, брошенное в черноземную почву, немедленно дает роскошные ростки. О взаимоотношениях редактора и издателя «Вершин», о своей квартирной хозяйке, о многом писал Куколка. Много зернистых мыслей и сведений опрокинул со дна чернильницы на бумагу. Много дряни и трухи втиснул туда же, инстинктивно памятуя, что родительский желудок все, все решительно каждую крупицу с жадностью поглотит и все с благодарностью переварит. Только что окончил Куколка письмо, как в дверь постучали. «Пожалуйста, войдите», — разрешил Куколка. Господин с жесткой щетиной на лице и искательными глазами, в узкой, отлакированной временем, венскими стульями и пивными столиками без скатерти, визитки, в брюках, чудовищно вздутых на коленях, будто он сунул туда два футбольных мяча, такого вида господин вошел в комнату и поклонился с принужденной грацией щедро получившего на чай трактирного слуги. «Простите, что врываюсь. Праздник, отдых, знаю. Но пресса безжалостна. Чудовище. Сжевывает зубами, в конце концов, всего человека. К новоприбывшему чудовище пресса, однако, отнеслась довольно милостиво. Кроме наполовину сжеванного галстука и объединенного низа брюк, он почти не пострадал от зубов прессы. «Да, насчет прессы вы верно отметили», – благосклонно согласился Куколка. «Чем вообще могу служить? Я от редакции «Вечерняя звезда» прислан интервьюировать вас. Разрешите?» Сердце Куколки бешено забилось и сладко, как на качелях, опустилось вниз, чтоб сейчас же еще слаще взлететь в поднебесье. «Да что вы! Мне, право, так неловко! Зачем же вам беспокоиться? Я бы сам пришел, если нужно». На лице Щетинистого изобразился благоговейный ужас. «О, что вы! Как же мы осмелились бы беспокоить такого масти?» Он чуть не сказал маститого, но, взглянув на юное, простодушное лицо Куколки, спохватился. «Такого популярного человека! Итак, разрешите?» «Извольте», — засуетился Куколка. «Да вы не хотите ли кофе выпить? Вот и булочки, масло, пирожок есть». «Я, собственно, уже завтракал», – пробормотал интервьюер «Вечерней звезды», в то же время обрушиваясь на предложенные продукты с такой яростью, что его слова о съеденном завтраке должны были бы относиться к эпохе 70-х годов. «Эх, под такой бы пирожок бы, да рюмочку бы водки двухспальную!» На лице Куколки отразилось совершеннейшее отчаяние. «Ах ты несчастье какое! Боже мой! Водки как раз и нет. И как это я упустил? Впрочем, есть красное вино. Вы выпьете красного?» Интервьюер закивал головой и промычал набитым ртом так энергично, что было очевидно, окраска предложенного напитка являлась для него мельчайшей деталью. Наконец, отвалившись от стола, он допил последнюю каплю вина и сказал, видя оправдание своему хищному поведению: «Прогулка, знаете, дьявольски развивает аппетит. Где родились?» «В Симбирске». «Хороший город. Непременно побываю. Так и запишем. Место рождения – Симбирск». «Учились?» «Учился». «И правильно. Учение, как говорится, свет. Почему начали писать?» «Тянуло меня к литературе». «Благороднейшая тяга. Другого паршивца к бильярду тянет, батефончик этакий заложить. А избранные натуры непременно к литературе взор свой обращают, или там к музыке какой ни на есть. На какие языки переведены?» «Собственно, еще ни на какие. Так и запишем. Две поэмы вышли в английском переводе в «Меркюр де Франс». Репортер откинул назад голову и с такой восторженной любовью и гордостью артиста поглядел на четко выписанное им в памятной книжке название иностранного журнала, что у Куколки не хватило духу протестовать. «Кого из классиков лично знали? Тургенева, Достоевского, Гончарова?» Помилуйте, меня и на свете тогда не было. Прискорбно. Строк 30 похитила у меня эта ваша молодость. Впрочем, черкнем штришок. В бытность свою и в Симбирске великий Тургенев взял однажды на руки Шелковникова, тогда еще малютку, и пророчески воскликнул: «Вот мой продолжатель!» Но ведь этого не было. А почем вы знаете? Вдруг было. Да вы по младенчеству не обратили внимания. Ваш любимый писатель? Пушкин. Так и занесем. Пушкин и Достоевский. Говорят, романы пишете? Видите ли, я еще не знаю. Так-с, тайна. Понимаю. Тайна – святое дело. Из какого быта? Я полагаю, насчет оскуднения интеллигенции? Как вам сказать, в отчаянии пробормотал куколка. Так и запишем. В будущем произведении жестоко бичуются уродливости русских рудиных, оторвавшихся от земли. Курите? Ну, это такая деталь, что стоит ли указывать? Нет, мне бы папироску ужасно курить хочется, я в том смысле. Скажите еще что-нибудь копеек на 30 для округления. Куколка беспомощно взглянул на него. Что ему сказать? У бедняги даже мелькнула мысль предложить интервьюеру эти недостающие 30 копеек наличными, но тот уже вдохновенно перебил его. «Спортом занимаетесь? Вы, по-моему, хороший боксер легкого веса, нет? Ну, все равно займетесь на свободе. Наш собеседник очень увлекается, кроме литературы, и той отраслью спорта, о которой еще знаменитый Расплюев отзывался. Просвещенные мореплаватели и вдруг бокс. Тот Расплюев, который в изображении артиста Давыдова вырастает в... Ну, во что он вырастает? Я после допишу дома». Он перечитал написанное и вытянул губы трубочкой. Суховато немного вышло. Ну, я дома еще иллюминую, красочкой кое-где трону. Ну, я побежал. Еще один фрукт на очереди. Посланник, балканский вопрос, рубля на 4. Счастливо оставаться. Еще папиросочку можно? 3. Ну, 3. Или 5. Для округления. Так в Саратове родились? Чудный городок. Обязательно побываю, так сказать, на месте преступления. Чудно. Пляж, фактории. Эх ты, Волга, как говаривал покойный Степан Разин. Эпос, а? До скорейшего. Этот бедный паденщик пользовался в литературных кругах популярностью за одну свою странную особенность. Получив в конце месяца из редакции деньги, рублей 50, он вместо того, чтобы освежить свой туалет или расплатиться с пребывавшей в хронической панике квартирной хозяйкой, вместо этого он брал лихача на дутых шинах, мчался в аквариум, заказывал великолепный ужин в ложе, выходящей к сцене, пил шампанское, закуривал гавану и, купив у продавщицы пук красных роз на деньги, оставшиеся после уплаты по счету, барским жестом швырял цветы какой-нибудь пляшущей на сцене испанки, после чего пешком возвращался домой, опустошенный, но бодрый, бормоча себе под нос. По-великокняжески провел вечер. Ай да мы пегоносовые, вот это жизнь, красота, ракета! Манера разговаривать у него была тоже особенная, никому другому не свойственная. Мотылек почему-то называл эту манеру фонетическим методом.